Глава 102. Вернувшись в номер в начале пятого, Рой Грейс вдруг почувствовал, что чертовски устал. Не раздеваясь, он забрался на кровать, поставил заново будильник, дав себе еще полчаса, и мгновенно провалился в сон. Но уже через несколько секунд, по крайней мере, так ему показалось, зазвонил телефон. «Привет, старичок, проснулся?» — прозвучал в трубке знакомый голос Гленна Брэнсона. «Теперь да, что случилось?» Грейс посмотрел на часы, 5:20, значит, в Брайтоне 10:20. «Много чего, пока ты там дрыхнешь». «Рассказывай». «Наверняка говорить еще рано, но, похоже, прошлой ночью кто-то пытался забраться в твой дом». «Который?» «Тот, где Клио». Грейс моментально вскочил, подброшенный страхом. «Ты о чем? Что случилось?» «Я стою сейчас прямо перед домом. У нас здесь труп. Выглядит так, словно упал с крыши. Лицо вымазано черным, одет во все черное, при нем очки ночного видения и целый набор инструментов вора-взломщика». Гленн намеренно не стал упоминать о бритве, чтобы не пугать друга еще больше. Сердце как будто сжали ледяные пальцы. «Клио в порядке? Ты проверил? Как они с Ноем?» «А они в порядке». «Говоришь, свалился с крыши? Какие-нибудь документы при нем есть?» «Пока ничего не нашли. Ни удостоверения, ни бумажника у него нет». «Он точно мертв?» «Да, пара медики уже констатировали смерть. Ребята из службы коронера только что прибыли». «Почему ты думаешь, что он пытался забраться именно в дом Клио?» «Лежит в 6 футах от крыльца. Если не грабитель, то заявился прямиком с бала маскарада, не переодеваясь». «Мне нужно поговорить с Клио». Руки тряслись. Грейс неуклюже набрал номер, занято. Попробовал позвонить на мобильный, но попал сразу на голосовую почту. Он снова позвонил на домашний и услышал испуганный голос Клио. «Пыталась тебе позвонить. Должно быть, это случилось ночью. Я слышала какой-то шум, как будто что-то скользило по крыше, и телевизор вдруг заснежил. Что он там делал, Рой, на крыше? Зачем кому-то забираться на нашу крышу?» Телефон пискнул. На экране высветилось входящий номер. «Дорогая, подожди секундочку, ладно? У меня срочный вызов». Звонил Гленн Брэнсон. «Рой! Парень из службы коронера Филипп Ки говорит, что узнал мертвеца». «Не думаю, что тебе это понравится. Это Эмис Смолбоун». «Эмис Смолбоун?» Грейс не поверил своим ушам. В этой новости было что-то сюрреалистическое. «Уверен?» «Да, абсолютно. Перезвоню через минуту». Он переключился на Клио. «Дорогая, я возвращаюсь домой, как только возьму билет. Сегодня вряд ли получится, но завтра самым ранним. До моего возвращения у дома будет дежурить полицейский. Пожалуйста, возвращайся скорее». Голос в трубке дрогнул. «Я люблю тебя, дорогая. Все будет хорошо. Но вам с Ноем лучше оставаться в доме, пока я не вернусь и все не выясню, ладно?» Он едва расслышал ответ за ее всхлипами. Его и самого трясло. Что же такого задумал этот мерзавец?